Братья и сестры, конечно же, мы сегодня ночью в беспокойстве некотором были, переживали, да, как вот Григорий Васильевич предупредил, так оно и получилось. Вот, дождик нас постиг. Но для меня переживания не только в связи с дождем, а в связи с тем, что, в общем-то, после дождя и переживаний бессонной ночи, так вот и предложили слово сказать с утра. Поэтому переживания мои удваиваются. Ага, и вот третье переживание, оно уже снято с повестки дня, часы увидел. Думаю, ну сейчас вот и часов нет, вот волнения не взял с собой. Ну, если так вот в этих моих немощах вы меня так вот, ну, воспримите, то вместе, думаю, будет легче. И если буду время немножко перебирать, остановите, вот, потому что действительно волнуюсь. Контингент передо мной, то есть народ собравшийся, уже люди солидные, пожилого возраста. Я еще не добрал до 50-летнего рубежа, но тем не менее примериваю на себя уже и этот возрастной рубеж. Почему? Потому что скоро перешагну полувековую планочку. Поэтому не считаю, что ошибка, что я нахожусь здесь. Вот, желаю быть общим в духе со всеми присутствующими. И видеть, какие проблемы вот открываются для тех, которые уже 50, 60, 70 лет прожили, а то и 80. Почему? Потому что время летит быстро, все эти проблемы и в мою жизнь придут скоро, поэтому и сам учусь. Ну и сейчас вот Бог предлагает через братьев поучаствовать в слове. Желание предложить текст Священного Писания на общее рассуждение 2 Коринфянам 5 глава. Прочитаем отрывочек с 1 стиха по 5. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Этот текст Священного Писания, не поймите меня превратно, конечно же, не в угоду возраста присутствующего здесь, вот. Почему? Потому что у кого-то может мысль сложиться такая, ну вот, о хижине, о разрушении, о старости. Вчера одной сестре так вот несколько намекнул на возраст. Он говорит, а у меня вторая молодость наступила, ну что ты вот хоронишь и хоронишь. В общем-то, есть искушение такое, есть риск быть неправильно понятым. И тем не менее, текст Священного Писания, он затрагивает самую такую вот существенную часть нашего христианского исповедания. Когда земной наш дом, эта хижина разрушится, что дальше, братья и сестры? Мы имеем дом на небе, небесное, да? Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна говорит такие слова замечательные. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». А дальше о чем он? Поворачивает ход мысли, куда? «В доме Отца моего обителей много». Опять о небесном. Вроде бы вера на своем месте, а тем не менее она всегда увязывается с чем-то тем запредельным. А вера, она и действует в сфере запредельного. Человеческий разум, он не постигнет этой сферы небесной. Плоть человеческая, она не воспримет этих рассуждений о Царстве Божьем. И, в общем-то, люди, кивая головой, в ответ на то, что «а ты вот как там вот, когда смерть настигнет тебя», ну, Бог разберется, там видно будет. То есть, вроде бы и соглашается с этой перспективой неумолимой, как написано, всем однажды положено умереть. Вот. Но, тем не менее, ни один из людей в душе своей, он не согласен с этой перспективой. Он боится ее, и он от нее желает отмежеваться. Это люди неверующие, братья и сестры. В отличие от этих людей неверующих, мы, как народ Божий, мы смело рассуждаем о жизни вечной. Мы, в общем-то, дерзновенно говорим о смерти. И, в общем-то, эти рассуждения нас не смущают. И это очень хорошо. Я несколько забегу наперед, и, может быть, эта мысль так и останется неразвитой. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Дух Святой, Он открывает нам небесное. Дух Святой готовит нас к вечному. И в этом отношении благо, что мы, как в одном из стихотворений, одна юная дочь сетует: «Мама, ты не научила меня умирать». Не научила. И дочери страшно. А смерть, она вот она. Болезнь, она неумолима, косит всех, независимо от возраста. И в этом отношении, братья и сестры, этот текст Священного Писания, понимаю, говорит о том исповедании нашей веры, что нас ждет вечная жизнь. А то, что с этим связано, текущий момент, ну, тут он отображен, братья и сестры. И он, конечно же, затрагивает в некоторой степени и нас, ну, в большей степени вас, тех, которых, в общем-то, уже чувствуют на себе немощи этого состояния, когда хижина разрушается. Братья и сестры, хижина разрушается или нет? Еще как, еще как. И в этом плане нет ничего нового в том и удивительного, о чем пишет апостол Павел. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится. Болезни – это первое, что разрушает нас. Время, даже пускай болезни нет. Но вот говорят, что молодость, она короткая такая вот. У женщин там вот юность такая, пора, сверкнула и нет, и потом морщины. Уже к 30 годам смотришь, уже свежести нет. Это, в общем-то, закономерные, естественные процессы. У нас один брат был такой вот, казах, ну, так вот, грамотный, учительствовал у нас, Анвар Атышевич, кто-то знает его. Он так и говорил: второй закон термодинамики, вся Вселенная разрушается. Ну, вот такой научный лад повернул эту тему рассуждений. Вся Вселенная, она рассуждается, это разрушается. И в этом отношении и время, и болезни, и нервы наши, переживания наши, оно все усугубляет и утяжеляет нашу вот эту земную временную жизнь. И тем не менее, рассуждения, которые здесь дальше открываются, они заставляют нас задуматься. Задуматься. О чем? Меня навели на эти рассуждения многие неясности данного отрывка Священного Писания. И я начал углубляться и рассуждать. Ну, второй стих, он понятен. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». То есть, соразмеряя небесное, о чем мы с вами читаем в Священном Писании, Дух Святой открывает нам. А что Он нам открывает о небесном? Плача не будет, болезни не будет. Правда же, хорошо читается и укладывается? Очень хорошо. А если мы так живем где-то скудненько, читаем о небесном Иерусалиме, там он тоже за пределом этого бытия. А там смотришь, оно украшено все, и жемчуги вместо врат, или врата из жемчуга, из такого крупного, а улицы чем мощенные, оно золото. А как почитаешь про это золото, оно оказывается как стекло прозрачное. Это что ж за проба там такая, а? Оно, в общем-то, впечатляет, братья и сестры. Дух Святой нам приоткрывает эту сферу, и мы утешаемся, ободряемся. И, в общем-то, сподвижников туда можно найти много. Один из них – апостол Павел. Он воздыхал. О чем он воздыхал? О небесном. «Желаю разрешиться и быть со Христом». Он что-нибудь придумал? Для красоты эту фразу оставил, братья и сестры? Или это его суть была внутренняя? «Разрешиться и быть со Христом». Там, в вечности. У него суть была такая. Насколько он готов был это знание воплотить в реальную действительность. И в этом отношении, братья и сестры, конечно же, мы понимаем, от чего эти воздыхания. Здесь на земле тяжковато. А когда тем более прижмет обстоятельства, ну куда денешься? Одни воздыхания, и где-то и стенания, а где-то и плач. И причин для этого не счесть, не счесть. И родственники неверующие, и дети покинувшие. Одно время в дом инвалидов ходили, я посмотрю на этих стариков брошенных, и у меня сразу первая мысль: а где их дети? А дети там где-то роскошествуют на стороне, а родители перестали быть нужными. А разве христианство, оно исключение, когда неверующие дети, а верующая мамочка, а престарелая, а досмотреть некому? А как обидно, а как горько. И все эти вот воздыхания, они становятся понятными, почему? Там, только у Господа, Только вот так вот, утешившись присутствием Господним, когда вот это все бренное, земное, оно же оставлено, и вот там действительно покой, покой. И радость существования и бытия, торжество Духа. И все что угодно, можно перечислять много, братья и сестры. Мы все это воспринимаем верою. И смотрю по глазам, никого это не смущает. В общем-то, знаем, знаем. Но знание одно, а практика совершенно другое. И вот я вот рассуждал, третий стих, о чем он говорит? Только бы нам и одетым не оказаться нагими. В общем-то, знание, оно хорошее дело. Но Писание иногда к знанию относится с критической точки зрения. Оно и надмевает. И, в общем-то, знание или просто голое знание, оно, в общем-то, и не дает порой и даже основания какого-то. Знание, не превращенное в откровение, знание, не сопряженное с тем, что Дух Святой мне положил глубоко-глубоко в сердце. И на основании этого святого откровения-знания, уже небесного содержания, у меня опытность появляется. У меня реальные настроения внутренние, настоящие, братья и сестры. А у кого-то знания просто и остаются знаниями. И в этом отношении получается проблема. Знать-то знаешь, но только бы ты в этом знании не оказался нагим. Ты не облечен вот этим вот настоящим внутренним желанием и сопереживанием этого небесного. Ты можешь о нем петь, ты можешь о нем стихотворение рассказывать, ты можешь людям проповедовать о Царстве Божьем и Небесном, а ты загляни в свое сердце, а сам-то ты готов к нему, а сам-то ты согласен туда вот так вот раз и перешагнуть. А нет ли страха? А нет ли того затаенного внутри, когда у тебя просто и желания нет? И ты стараешься продлить свое существование здесь на земле. И порой молитвы, которые слышишь от старцев, и посещая старцев на дому, порой недоумение приходишь, а иногда и в радость. Посещая одних, слышишь, вот мне на операцию надо, помолитесь там, чтобы там исцеление было, а уже за 80. Вроде бы и нормальный старец, вроде бы все хорошо, и читает Слово Божие. Но понимаю, что болит, понимаю, что устал от этого, но тебе 80 лет. Но ты представь, тебе туда скальпелем воткнут. Представь, твоя нервная система истощенная, твое сердечко уже едва-едва. Я не говорю, но думаю, а не лучше ли тебе остаться так, уже предать все Господу? И эти мысли, они наводят на эти рассуждения, и апостола Павла, и нас должны на рассуждения навести. А не являюсь ли и я нагим при всем знании и обилии всего того, что уже и проповедано, о сущности не готов? Братья и сестры, это печальное состояние, печальное. И агония вот этого предсмертного существования, она утяжеляется, когда дух не способен перенести немощи плоти. Но кто-то скажет, ты слишком молод, чтобы там рассуждать. Я чуть-чуть попозже скажу о своей молодости. И вот четвертый стих, он говорит о другом роде воздыханий. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем». Вот открывается некое бремя, которое вынуждает нас воздыхать, но совершенно с другим качеством, о чем говорит апостол Павел во втором стихе, и о чем он воздыхал. «Желая разрешиться и быть со Христом». Эти воздыхания же другого содержания, братья и сестры. А какого? Потому что не хотим. А чего не хотим? Совлечься. А кто как понимает это слово «совлечься»? Чтоб не грешить. Сорваться. Как? Соскочить с правильного пути. Соскочить с правильного пути. Не хочу. Это раздеться. Совлечься и облечься, раздеться. Это примерно то, о чем вот сейчас вот я слышу ответы. Либо одеться, либо раздеться. Либо взять на себя, либо отодвинуть от себя. Но апостол Павел в послании Колоссянам, он говорит так во второй главе, по-моему, что мы обрезанием Христовым совлечены тело греховного. То есть Христос в нашей жизни, Он сделал это разделение. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся, в смерть Его крестились? То есть совлечь – это значит оставить греховное, удалить его от себя, снять с себя это ветхое, убрать вообще со своей жизни, чтобы духовное оно имело начало. Совлечься – это значит удалить. И вот это вот я так понимаю, что положение, о чем говорит апостол Павел, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим расстаться. Хотя дальше идет текст, противоречащий, вернее, мысль, но облечься. Во что облечься? Я рассуждал, несколько переводов смотрел, братья и сестры. И остался при той мысли, что наше плотское естество, оно не желает расставаться с этим временным и земным. Вот такая здесь яркая мысль. Я не пытаюсь сейчас ее, как бы сказать, вот разобрать и доказать на основании только 4 стиха, потому что очень сложно это будет. Потому что, ну, и оборот речи, и где-то, может быть, перевод не совсем точен и буквален. Но, тем не менее, я уловил смысл, когда читал один перевод, другой. Наша человеческая природа, она держится за это земное. Держится за это земное. И вместо того, чтобы усиливались воздыхания о небесном, мы порой, не ведая того, в угождении плоти своей усиливаем тяжесть воздыханий об этом бренном земном существовании. Это и есть то ногое состояние, когда при всем обилии знаний, проповедей, а христианская душа, она не восторгается к небесному. Она не готовится жить во свете вот-вот, без пяти минут перехода в вечность. А если душа не строит взаимоотношения с вечностью, братья и сестры, это серия целых-целых проблем у этого христианина. Потому что земное преобладает над небесным. И эта мысль, она не новая. Плоть желает противного духу. И в этом отношении, братья и сестры, вот эта проблема, она чем разрешается? Во-первых, мы должны ее осознать. Осознать каким образом? Что я по сути своей, по природе своей не готов, не способен войти в это небесное. Мне нужно нечто, чтобы кто-то меня проводил в это небесное. На сие самое. И что сделал Бог? Создал нас Бог и дал нам залог Духа. Эта тема особая, о взаимоотношениях с Духом Святым, братья и сестры. Но мы должны понять, что только Дух Святой, Он прославляет Иисуса Христа. Я не буду сейчас цитировать тексты Священного Писания. Сам Христос говорил об этом. Евангелие от Иоанна в 14 главе. «И я умолю Отца, и даст вам другого, утешителя, Духа истины. Он наставит вас на всякую истину». Истина о небесном, о жизни после смерти и о самой смерти, только Он может быть мудрым и глубоко наставляющим личностью от Бога, которая способна и меня просветить об этом небесном и приготовить к этому славному торжественному событию. И вместо того, чтобы строить взаимоотношения с Духом Святым, в угоду плоти мы порой переносим акцент, центр тяжести своей жизни на земное. И вот тут поле сердца моего, оно занято многими вещами, которые оскорбляют Духа Святого, угашают Духа Святого, не дают ему возможность вот это знание переродить в откровение личностное. Как это получается? Ну, примерно вот так. Когда я уверовал, это было 30 лет, когда мне было. Сейчас мне 48, скоро 49 будет. Вот. Почему-то Господь меня посетил таким переживанием, очень тяжелым для меня. Это событие было связано с одной смертью нашей поместной церкви. Ну, кто-то, может быть, знает такую сестру. Оля Кравченко у нас была из молодежи. Такая хорошая сестра духовная была. Она попадает в аварию. Смертельный исход, похороны. И вот я еду на похороны. Вернее, еще не еду на похороны. Встаю утром, я еще не знал, что она в смерти уже пребывает. И вот жену на работу провожаю, сам куда-то собираюсь позавтракать. И я вот хотел помолиться. Только закрыл глаза, а у меня все перед глазами поплыло. Я не понял, что со мной произошло. Я не буду слишком подробно передавать свои переживания, но они имеют свой смысл. Я вышел на улицу, походил, ну, думаю, вроде бы что-то, наверное, с давлением или как. Но мне 30 лет. А прошлая моя жизнь, она, в общем-то, была такая вот активная. Вот, и здоровье изобиловало моей жизни. Крепкий был, очень крепкий. Вот так вот Бог меня даровал. А вот как только уверовал, у меня такое переживание. А дальше больше. Я по стенке добрался, лег, а жене на работу идти. Она в переживании. А я говорю, не переживай, иди. Ну, чтобы так вот, как всегда, храбришься в таких обстоятельствах, встал, пойдем, говорит, я провожу, сейчас пройдется. Ну, вроде бы как до калитки доковылял, проводил ее, ну, вроде бы утешить, чтобы она не переживала. Она что, у меня бухгалтером работала, а там же ж цифры, ну, вы знаете, это ж страшное дело. Вот, ошибешься, а потом проблем не оберешься. Она ушла, а я себе места не нахожу. Приходит, а потом, как только вот это случилось, звонят, Оля померла. О, ну что делать? Моя очередь. Ну, может быть, да. Я нет, Григорий Васильевич, да вы сейчас так рассуждаете. Я так не рассуждал. Совершенно. Мне 30 лет было. Я не готов был. Хотя уже слышал о смерти. Из текста Священного Писания. Ну что, ехать надо на похороны. Привезли. Я кое-как. У меня тогда была жигулёшка старенькая. Сели, поехали. А я и на похоронах не могу быть. Бледный, как смерть сам, всех пугаю. Виктор Васильевич у меня тогда еще был. Говорю, Виктор Васильевич, мне что-то плохо. Ну, в общем, день-два так вот перетерпел. Жена позвонила, брата вызвала, вези в больницу. Она как раз работала в больнице у меня, в бухгалтерии. Устроила по знакомству, лучшее отделение неврологическое. Вот, никого не берут, меня взяли. Ну, знакомство, это ж мир. Вот. Хотя уже христианами были, ну, закваска старая, она еще обильная была в нашей жизни. Лечат меня и колят, и лечат, и просвечивают, и прозванивают. И, в общем-то, написали бумажку, выписан со значительным улучшением. А мне ничего и не лучше. И вот когда я лежал, а что мне делать? Я рассуждаю. Первая мысль. Ну, отдохну здесь, отлежусь, работать не надо, это ж шабашная жизнь, это ж тяжелый физический труд. А тут 21 день, курс лечения. Ну, голова-то кружится, все на своем месте остается. Я в сон ударился. Эти по палате все удивляются. Что ты такое, говорит, молодой, все время спишь? А у меня ж мысль своя. У меня своя программа сразу разработанная. Буду спать, чем больше, тем лучше. Вот и сплю, и сплю, и сплю. Но все же время не проспишь тоже. Проснусь. Что дальше? Время больничное, оно длинное. Я одеваю спортивный зеленый костюм, как сейчас помню. Сажусь на своего старого конька плотского. Я бегун хороший был. Из больницы и вперед. Марш-бросок по старой памяти. Думаю, это тоже полезно. Прибегу домой, а бежать далеко было. Ну, так вот уже привык к этой мысли, что у меня же разбалансированность, вот, равновесие не то. Но тем не менее уже приспособился и бегом по улицам и так далее. Пробегусь, холодный душ, полотенец. Ну, все как по написанному у людей мира сего. Вот закалка и прочее, прочее. И вот так вот я бегал, бегал, врач заподозрила меня. Ты где бываешь? Я говорю, ну, я так пробежечки, прогулочки делаю. Говорю, смотри, говорит, далеко не уходи, с тобой может быть плохо. Ничего страшного. И вот так вот я боролся со своим состоянием, братья и сестры. А только-только уверовал, вот покаялся, и меня сразу настигло. Я потом рассуждаю, Господи, а что ж это за наваждение такое? Это знамение моей жизни или что? Я был здоров, а сейчас вообще ничто. И вот так вот меня Господь закольцевал. Ну а потом что? Читаем Писание. Болен ли кто из вас? Послание Якова, да? В Майкопе тогда еще такие лагеря были, тогда не было еще пожилых. Там братья Михаил Александрович Горянин, Николай Степанович, самых видных, так вот нужно ж в таком деле-то призывать. Помажьте меня, помазали меня, раз. Потом слышу, сколько ж можно раз, помазали, а здоровья-то нет, а хочется ж быстрее, чудо ж сразу хочется. И вот заметьте, братья и сестры, куда русло усилий оно свернулось, куда все мои усердия, все мои старания, только лишь на то, чтобы противостать вот этому реальному обстоятельству. Дальше больше слышу. Сколько раз можно молиться, помазать тело больного, болящего? Ну, мысль услышал, до 3 раз. Павел просил 3 раза. 3 раза молил я. Все, 1 раз прошел, 2 раз. Опять Николай Степанович вот в лагере. Так, Николай Степанович, мне плохо, вот надо, так, так. Я искренне был, братья и сестры. Меня заподозрили в каком-то лукавстве или еще каких-то мотивах. Но невозможно. Естественно, больной человек по Писанию обращается. Николай Степанович совершил помазание. Михаил Лаврентьевич еще не был. Поеду. Съездили к Михаилу Лаврентьевичу, помазали. Я не умоляю этого служения, братья и сестры. Но Бог наблюдает за нами. Он формирует это небесное, вот этот привкус нездешний, с которым мы еще не знакомы. И думаю, что, в общем-то, даже и в старости, может, некоторые еще и не знакомы с этим небесным привкусом. Что это такое? А чтобы вот уже дышать этим преддверием. И вот когда же от всех этих усилий устал, работать надо, работаю, строиться надо, строюсь, проповеди надо говорить, говорю, а силы истощаются, плоть моя уже сдается, я уже впадаю в искушение, в уныние. И в очередной раз живем на квартире, так вот жаркое лето, мне так плохо стало. Ну, думаю, смерть моя подошла, вот как Григорий Васильевич говорит, смерть твоя. Она подошла уже вплотную, действительно уже, ну, по истечении времени Бог уже так прижал, что уже пришлось так вот толкнуть жену, говорю, вот, жена, вставай, давай помолимся, мне уже плохо, я уже не могу. Встал на колени с женой, жена помолилась слезно, и я молюсь, Господи, я уже устал от всего, если ты хочешь, если воля твоя на то, мне всего лишь навсего 30 с небольшим, да будет воля твоя, возьми меня. Встали с молитвы, я пошел, лег, задремал, а потом ощущения вспоминаю свои. Заснул, как младенец, как младенец. Утром проснулся, бодр, да не могу. Пошел на работу, отработал и прочее, прочее. И так я порадовался, думаю, вот оно что. Оказывается, секрет-то он очень прост, братья и сестры. Облечься в небесное – это не что иное, как согласиться своей перспективой. Пускай тебе 30 лет, пускай тебе 70-80 лет. Но восприять это знание как откровение, я так благодарил Бога. Господи, как хорошо! Я согласился со смертью, а ты мне жизнь продлил. Но, братья и сестры, сразу могу сказать, Господь меня не исцелил. Не исцелил. По сей день то же самое состояние, те же самые искушения, та же самая работа. Но я уже знаю, братья и сестры, я знаю, небесное, оно для меня доступное. Хотя другие искушения приходят. И с другой стороны, нужно врага отражать. Но самый главный вопрос, проблема вечного бытия, она не страшит. И, в общем-то, воздыхания первого порядка, они мне понятны. Понятны. Эти фрагменты, они составляются в общую целостную картиночку. Оно не сразу получается согласиться со всем. И согласившись тогда, иногда бывает и другое состояние. Искушение опять подступает. Болезнь, работать надо. Вот бы лечь бы там, ничего не делать. И опять уныние накатывает. По-всякому сатана подходит со всех сторон. Но всегда вот в этих вот переживаниях внутренних возвращаешься к первоначальному. А как хорошо, когда согласишься. А как хорошо, когда небесное, оно для тебя открыто. И ты не противишься ему, независимо от возраста. Но, братья и сестры, к сожалению, вот эти воздыхания, когда плоть наша не хочет, когда она занимается вот этими земными делами, здоровьем или то, примочками, банками, склянками, какими угодно снадобьями, но когда наряду со всем этим, я не умоляю лечения медицинского, но когда наряду со всем этим не возрастает внутреннее духовное понимание небесного, то земное может превозмочь. И неуспех от лечения может повергнуть в шок. И духовный слабый человек и так, он может вообще скукожиться от того, что вот это вот неудача. И человек старости, он не способен. А вдруг Господь действительно раз и прервал. А состояние, оно недолжное, братья и сестры. Почему недолжное? Не хотим совлечься. Не хотим снять с себя вот эту хромину. Хотя она и разрушается, хотя она много проблем приносит. Ее и кормить, и поить надо, и уложить спать, и дождь накапал. И тут начинается вот эта вот внутренняя бродежка. Это же все плоть, братья и сестры. И мы считаемся с ней. и мы угождаем ей и воздыхаем, утяжеляя тяжесть своих страданий. И послание к римлянам практически совет дает так вот. 13 глава, 14 стих. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». И попечение о плоти не превращайте в похоти. Я далек от той мысли, что похоть – это нечто такое вот нечистое, что-то такое грязное. Как вот мы понимаем в буквальном смысле этого слова, глядя на этот мир. Совсем нет, братья и сестры. Мы, христиане, удалены от всякой нечистоты этой грубой формы. Но похоть начинается там, где небесное затмевается земным. Пускай даже в моем лечении. Пускай в устроении земельных дел моих. Пускай какой-то незначительной тяжбе с домашними моими. В разделе имущества ли то. Похоть начинается там, когда оно затмевает мой взор духовный. И я не думаю о том, что мне осталось, может быть, 3 минуты жить на этой земле. Ну, образно говоря. И яркий пример, братья и сестры. Торжественная минута расставания с Египтом для народа израильского. Как Бог фундаментально, красиво и торжественно преподнес этот последний момент нахождения в Египте. Чресла припоясаны, ноги обувшие. С поспешностью, вкушайте. Ангел пройдет, губитель, смерть, вот она, за воротами. А далеко ли она от нас? И идите. И как они пошли красиво, братья и сестры. Как хорошо пошли. А вот первое препятствие. Есть нечего. Недостаток мяса. 21-й аминокислоты. Тоже набрался я от этого брата. Он говорит, если мясо не съешь, то вся эта цепочка химическая, когда вот организм расщепляет все продукты, и если на хлебе только человек живет, на вермишеле, то недостает 21-й аминокислоты. Вот химическая реакция, она не замыкается. Энергия не вырабатывается. Мясо нужно. Оно в мясе есть, присутствует. Если человек мясо не ест, на хлебе одном, он съел, оно вышло, энергии нет, силы нет. Вот так вот мне пояснял этот Анвар Атышевич. Ну, интересная мысль, интересная. Вот израильтяне, наверное, тоже были начитаны, знаний много было. Мяса нету, лука репчатого нету. А как они шли в эту землю обетованную? Столб огненный, облачный. И вот это первое препятствие их повергает. Сетование. О, в Египте-то мы имели и мясо у котлов сидели, и лука репчатого сколько было. Братья и сестры, куда они повернули? Они находятся на пути следования куда? В Ханаан. Правда же? А повернули в сердце своем куда? В Египет. В Египет, братья и сестры. Вот оно попечение о плоти, оно превратилось в похоть. Мясо есть грех или нет? А что вы смущаетесь так? Да не грех, а лук. Да ешьте сколько хотите. На здоровье, братья и сестры. Но чтобы все это земное, оно не становилось препятствием для пути следования в небесный Ханаан. Поэтому возьмем в свою жизнь вот этот вот совет практически. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. И пусть наши воздыхания будут первого порядка, так условно обозначу их, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное. Об этом воздыхал Павел, об этом воздыхали все мужи Божии. Дай Бог, чтобы каждый из нас воздыхал об этом небесном. И если придет минута расставания вот с этим земным, с родственниками или то, еще с чем-то дорогим и ценным, небесное пусть всегда будет дороже. И пусть Дух Святой, который Бог позаботился дать нам, устанавливает эту ценность вещей, пока мы еще в теле находимся, чтобы перевес был всегда при содействии Духа Господнего в сторону небесного. Господи, если Ты хочешь меня сейчас взять, я готов. Без всякой операции, без всякой терапии, без всякого продления, примочки какой-то, я готов. Пускай оно болит, пускай все, что хочет, будет. И в сердце, братья и сестры, мое личное переживание, знаете, торжество Духа, радость, Дух Святой утешает в этих обстоятельствах. Пусть Бог в этом прославится. А сейчас мы старшие. Будем молиться нашему Господу. Аминь.